эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители! А знаете ли вы, что этот день называют «зимняя братчина» – начало подготовки к празднику Коляды? В этот день непременно нужно приготовить какое-то блюдо в сыпку, в складчину. Каждый участник действия приносит какие-то свои продукты и образуется общее блюдо. И вместе с соседями, друзьями. Вот и мы на Народном славянском радио, образуя братчину, начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня в братчину наших эфиров вкладывается уже не в первый раз музыкальная семья Александр, Дарья и Мария Оболенские с темой «Дню матери вещается». Официальный праздник уже позади, но для многодетной мамы каждый день – день матери. Здравия, Александр, здравия, Дарья, Мария. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Маша присоединится к нам немножко позже. Это наша старшая дочь. А так-то у нас 5 детей. И, конечно, вот для нас День матери – это особенный праздник. У нас, мы живем в многодетном поселке. Если кто-то вот первый раз нас видит, да, можем немного рассказать. Мы живем под Новосибирском, под Академгородком, если точнее. И у нас поселок многодетных. То есть у нас вот несколько улиц, на каждой улице там по 20, по 25 детей, да? Хотя домов всего там 3-4. В семьях в среднем здесь как минимум 4-5 детей, есть и 8, и 9, и 33. Да, действительно, давно вы у нас уже не были, прошло уже полгода, и за это время наверняка у вас родились новые песни, новые идеи. Поделитесь с нашими слушателями и зрителями, что у вас происходит еще в жизни нового, интересного. Спасибо. Действительно, песен приходит много. Они рождаются так же, как дети, как-то так неожиданно, откуда-то свыше приходят. Получилось так у нас с мужем, что мы первую половину в нашей совместной жизни как-то у нас вот больше дети рождались, а потом, когда уже их основная часть уже была в наличии, они уже маленько подросли, стали приходить больше песни, которые рождаются у нас тоже совместно. Иногда бывает, что Саша сочинит песни, иногда, что я отдельно сочиню, бывает, что вот он музыку, допустим, я, слова ко мне придут. И наши 5 детей тоже они в этом участвуют. Старшая дочь у нас уже пишет свои песни, и уже 3 альбома где-то у нее написано. Но в студии все это записать пока что нам не по карману. Мы ждем меценатов, которые помогут нам это сделать. Маша тоже размещает свое творчество в интернете. Вот недавно она стала финалисткой конкурса «Музыкальный ринг» со своим творчеством. Ну, а мы со своими песнями участвуем в фестивалях, посвященных народной культуре, прежде всего на этих фестивалях. Но также у нас есть песни с общечеловеческим смыслом, которые будут близки каждому. Вот, в частности, у нас есть несколько песен о материнстве, и мы этот вечер хотели бы начать именно с них. Да, и мы можем начать нашу музыкальную часть с песни, которая называется «Моя мантра». Можно? Поздравляем всех с Днем Матери, да, прошедшим. Поздравляем всех с Днем Матери. Конечно. Мы эту песню поем именно в этот праздник, мы ее поем уже традиционно, когда выступаем в этот день и на вечерах в нашем поселке для других мам. Да. Рады очень будем услышать эту замечательную песню. Да. Мое солнце, душа моя, мое небо, и мира не надо больше, чем мир в моих светлых мечтах. Мама, мама, это моя мантра. Мама, мама, дышится легко. Мама, мам, запиши плюсик в карму. Видишь, мам, все будет хорошо. Мама, мам, запиши плюсик в карму. Видишь, мам, все будет хорошо. Мой свет, мои дети, века мои, мои предки. И пусть не стихает ветер, валы моих паруса. Мама, мама, это моя мантра. Мама, мама, дышится легко. Мама, мама, загляни в карму. Ты видишь, мам, все будет хорошо. Мой дом, моя радость, жена моя, мое счастье. И пусть не торопится старость застрять в моих русых висках. Мама, мама, это моя мантра. Мама, мама, дышится легко. Мама, мама, запиши плюсик в карму. Видишь, мам, все будет хорошо. Мама, мама, загляни в карму. Видишь, мам, все будет хорошо. Замечательная песня. Вот тут у меня только возник вопрос. Вот плюсик в карму, это как? Вы знаете, это такой молодежный сленг. И вот, ну вот, по крайней мере, лет 5 назад, когда я написал эту песню, это было как-то, ну вот у нас в Новосибирске, по крайней мере, даже вот среди взрослых людей, ну что, как бы, плюсик в карму, это, ну, что-то доброе сделал. На тот момент это звучало тогда на волне. И когда мы на фестивалях поем эту песню, есть же фестивали, допустим, мультикультурные. Вот у нас есть в Новосибирске знаменитый фестиваль «Города солнца». Вот, здесь «Мой Бог, мое солнце», мы там эту песню исполняем. И там людям, ну, которые вот духовно развиваются, вот, что-то изучали, вот, им это кодовое слово, да, скажем это... так. Вот. Ну, это, в общем, если сделал что-то правильное и так это по совести, значит, тут плюсик в карму. Ну, вы знаете, да, я соглашусь с вами. Действительно, сейчас в современном мире взрослые дети, разъезжаясь по разным местам, занимаясь своими делами, не очень-то часто начинают вспоминать о своих родителях, о маме. А мама, тем не менее, каждый день думает, как там ее детки, обращается к небесам с просьбой о них. И на самом деле получается, что, вспоминая о своих родителях, действительно ты получаешь тоже взамен что-то доброе и светлое. Согласна с вами. Что дальше происходит у вас в поселке, в жизни? Поделитесь еще чем-нибудь хорошим. Ну вот мы отметили вот этот День Матери. А, ну, кстати, вот ввели же День Отца, как бы, да, вот накануне, там, за две недели, по-моему, да, в этом неделе. В этом году ввели вот этот День Отца. Но так как его так как-то быстро так ввели, что вот, ребят, через неделю День Отца, да, то мы как-то не успели подготовиться. Вот, а к Дню Матери мы подготовились. У нас вот в поселке живет... Ну, вот самая старейшая мама, да, вот ей 93 года, по-моему, да. Вот, и мы вот как раз у ее, получается, внучки, да, собрались, поздравляли наших женщин. И вот, ну, вот бабушка тоже вот такие истории рассказывает интересные. Она всю жизнь занималась танцами, да, танцами. То есть она была учителем танцев. Ну, в общем, в этот день, конечно, очень важно поздравить маму, уделить внимание, отдать должное их труду. Это труд самый обычно незаметный. И вот недавние новости, что законопроект в Думу внесли, чтобы матерям засчитывать стаж за воспитание детей, многодетной маме. Потому что это даже для меня, как оказалось, уже вопрос довольно актуальный. Вот 5 детей по закону я могу выйти на пенсию в 50 лет, но при этом мне необходимо 15 лет стажа иметь. То есть я должна была рожать, воспитывать и при этом еще работать. Да? Поэтому ну, разумный законопроект каждого ребенка все-таки засчитывать в стаж маме. Наверное, это будет разумно. На данный момент засчитывается 4. Полтора года за каждого ребенка из четверых. Да. Все остальные уже не считаются. А если у тебя 9, то вот остальные 5, они как бы не считаются. Ну, получается, странно, что да. Многодетная мама может получить максимум 6 лет стажа за любое количество детей. Вот. Это на сегодняшний момент, то есть это, конечно, не очень хорошая ситуация. Ну, а да, у нас да, поселке... Ария, а остальные-то 9 лет где брать еще детей рожать? Ну вот тут мамы по-разному у нас. Кто-то действительно устраивается, когда, допустим, младшие уже подросли, и уже нет такой необходимости с ними сидеть плотно, тогда да. Кто как, в общем, у нас выходит из положения. Вот наша председатель работает, получается, вот помимо того, что у нее на данный момент с ней живет 10 детей из ее 33-х. Вот, она еще вот у нас устроена председателем в поселке нашего сообщества. Вот это самая многодетная мама области. И в этом году я ее решила поздравить так, что в газете опубликовала подробное, большое, развернутое интервью с ней. Я тоже по профессии журналист. И вот такой подарок ей сделала. Вообще я стараюсь периодически публиковать материалы про наших мам, про наших отцов. Страна должна знать своих героев и героинь в лицо. Совершенно верно. Я считаю, что мамам, многодетным мамам государство, конечно, ну, должно заботиться о них гораздо больше, чем, к сожалению, есть на данный момент. Но это уже другая тема, а мы продолжаем наш замечательный воскресный музыкальный вечер. Да. Сейчас внесем немножко романтики. Мамами становятся не сразу, да, сначала встречают свою половинку, развиваются отношения, и о том, как это получилось у нас, следующая песня. Да, все, на самом деле, большинство наших песен очень автобиографично. Следующая песня называется «Самая-самая». Закончила школу, надела серое платье, и красотою душевной спокойно мир освещала. А я по черным и белым стучал и красный октябрь совсем по-летнему зазвучал. В голове все погасло, кроме мысли, где же ты моя? Половинка сердца, ласковое солнце, самая-самая. Ты появился внезапно, ты пел душевные песни, и сквозь костер полумрака мы разглядели друг друга, держались за руки смело и шли к июльскому морю, на время оторвавшись от земли. В голове все погасло, кроме мысли, я люблю тебя. Дождь пошел, и ты поцеловал первым, мягко приобняв меня. Вот паду, вот паду, да, вот паду, вот паду, да, вот паду, вот паду, да, вот паду, вот паду, да.

В голове все погасло, кроме мысли «Я люблю тебя». Шагом мой виная, золотые листья, улыбаясь про себя. В голове все погасло, кроме мысли «Я люблю тебя». Дождь пошел, и ты поцеловал первой, мягко приобняв меня. Слышно, Саш, наверное. Здравствуйте. Браво, слышно. Браво. Вас слышно. Все было слышно, да? Вас слышно. Нет. Замечательно. Отлично. И мы надеемся, что эта песня автобиографичная. Это да. Что вы именно так и познакомились. Именно так. Даже серое платье было, да. Следующая песня тоже довольно автобиографичная. Это про такой сакральный процесс, в который погружается каждая кормящая мама, который каждый раз так жалко заканчивать, потому что столько в нем священнодействия, столько благости, столько любви. И вот в один из таких моментов была написана эта песня. Называется она «Ом молоком». Господь наградил меня функцией этой, я тысячу лет в непрерывном декрете, все пашут карьеру, я снова на детях, зато моя жизнь сладко пахнет вот этим. Ом молоком, ом молоком, ом молоком, ом молоком. Днем и ночью текут молочные реки, я всегда хочу спать, поднимите мне веки, но блаженно опять растворяюсь в моменте. Под мышкой сопит самый сладкий на свете и пахнет молоком, ом молоком, ом молоком, ом молоком, ом молоком. Когда-нибудь я допишу эту песню и спою ее с мамами такими же вместе. А пока есть задачка поинтереснее, надо кашку варить, деток кормить молоком. Ом молоком, ом молоком, ом молоком, ом молоком. Все люди на свете, конечно, похожи, все маму сосали, и ты, и Сережа, и нету работы, но жней дороже, если есть Святой Дух, то он пахнет тоже. Ом молоком, ом молоком, ом молоком, ом. Да, да, замечательно, браво. Есть у меня знакомая многодетная мама тоже, которая так и говорила: чувствую себя дойной коровкой. Ну, ты здорово, Дарья, придумала, превратив это практически в медитацию. Ом. Да, у нас много таких песен, которые фактически вот, да, являются какими-то мантрами, медитациями. И они рождаются просто как какая-то естественная часть жизни. Да? Вот сейчас есть много мастер-классов, курсов, где обучают каким-то элементам бытовой магии. Я тоже периодически что-нибудь люблю на такое сходить, с чем-то познакомиться новым. Например, вот писанку недавно освоила, прикоснулась. Но, в принципе, такие вещи, они, когда живешь естественно, они как-то сами рождаются, сами приходят к тебе. приходят и твои заговоры, и какие-то обережные слова, и какие-то песни колыбельные, какие-то вот такие вот вещи. Ну, действительно, это женская магия. У мамы еще и в этом особая роль. Да, а папа чем порадует? Ну, у нас вот за эти полгода, значит, местная газета, правда, вот про отцов, вот был прям такой у нас серия газетных статей про многодетных отцов нашего поселка, да. Ну, там и, ну, отцы все рассказывали в основном, конечно, про своих жен. Ну, неправда, про себя, да, но и все-таки вот про семью, как бы, да. Нет, газета «Молодец», конечно, это политика редактора была, идея редактора, это сделать серию материалов про многодетных отцов. И один из материалов был про него, ну, там был, как да. про председателя нашего совета отцов. Ну, когда ты живешь в сообществе, обязательно должны быть какие-то структуры организации, да, чтобы обустраивать нашу жизнь. И вот у нас локомотивом в поселке является совет отцов, ну и, соответственно, вот его председатель, которые решают много вопросов, устраивают праздники, что-то вместе, какие-то объекты возводят нам необходимые, там вот беседка, например, ограждение для детей, для мусорного этого, праздники, баков. Для детей соревнования, какие-то конкурсы и так далее. Вот вот это сейчас у нас... мы абсолютно Новый год. Да, сейчас они готовят праздник, который предстоит. Дедом Морозом тоже приходится работать. В общем, да, отцы у нас... Ух, молодцы. Как да, чудесно вот, видеть, ну... когда женщина гордится своим супругом. Это очень замечательно. Это огромный пример для многих и многих женщин, детей, дочерей. Я чувствую, в музыкальном плане да. у нас, конечно, папа тоже двигатель, потому что у него единственного из нас есть музыкальное образование. Поэтому он нас всех тут немножко подтягивает. То есть я какую песню могу написать, я сочиняю у себя в голове и слова, а сыграть-то ее только он может. И вот все, что касается аппаратуры, вот, к счастью, он в этом понимает, поэтому вот он у нас... Ну, он как бы в музыке с детства, у него своя группа всегда была. И, другими словами, папа еще и художественный руководитель и педагог по музыке и по вокалу. Ну, не то чтобы педагог, конечно, у нас просто все и дети, и Даша, они как-то вот от природы просто награждены вот этим даром, как бы, петь. Да, вот, подтверждается. На гитаре-то ты Машу научил. Да, ну, подтверждаются гитаре, вот, слова. Папа может все что угодно, только мамой не может быть. Только мама может ом молоком. Однозначно. Вот, ну, а про женщин у нас есть следующая песня. Да, эта песня написана не так давно, и ее петь. И некоторые плачут регулярно и прям просят специально для этого, чтобы пустить слезу, что-то такое прочувствовать сокровенное. Да, песня Хорошо. Называется «Любите женщину». Как много замученных женщин вокруг меня, Господи, что в жертву себя принесли ради светлых идей. Идеи мертвы, а ты здесь живая, голодная, как бедный цветочек сухих обожженных полей. Любите женщину, храните женщину, под грузом забот так вянет ее красота. Любите женщину, храните женщину. Почему же при муже живет она как сирота? Как много заплаканных женщин зовет тебя Господи. Вот силы закончились страшно, что же потом? Там тонко там рвется, и мы уже в шаге от пропасти. Погасла звезда, что всегда освещала ваш дом. Любите женщину, храните женщину. Жизнь — источник для вас и ваших детей. Любите женщину, храните женщину. Она обо всех позаботилась, кто же о ней? Как много замученных женщин внутри меня, Господи, и все исцеления жаждут печальной судьбы. А может позволить себе быть свободной и просто быть? Я жизнь проживу так, чтоб мною гордились они. Любите женщину, храните женщину, чтоб яблонька плод приносила и пышно цвела. Любите женщину, храните женщину. Пусть ангел ваш милый снова расправит крыла. Это вам огромная благодарность за такую замечательную, душевную, теплую песню. Я сейчас обратилась к цитатам известных людей и что нашла? Я верю в силу, когда кажется, что все идет не так. Я верю, что счастливые девушки – самые красивые девушки. Я верю, что завтра будет другой день. Я верю в чудеса. Это сказала замечательная актриса Одри Хепберн. Присоединюсь к ее словам, потому что счастливая женщина, она может очень многое. И женщина стареет тогда, когда она действительно отдает в себя всю до капельки. Через свою любовь, через свою жизнь. И низкий вам поклон за эти замечательные, мудрые, добрые слова. И за ваш творческий талант такой, который выражает это все для нас, для слушателей. Спасибо огромное. Песня довольно тоже автобиографичная, не будем лукавить. То есть, чтобы это все понять, прочувствовать, нужно это прожить. Вот и у нас, так как ко Дню Матери посвящен наш эфир, вот у нас здесь в гостях моя мама. Вот, еще одна счастливая женщина, да, которая, несмотря на все трудности, уже более 30 лет занимается народной культурой, поет, руководит ансамблем. Замечательно. Продолжаем наш эфир. Слово вам, пожалуйста, Дарья, Александр. Здравствуйте, я Сашина мама, Наталья Евгеньевна Оболенская, он меня успел представить. Вот. А это Лизочка Оболенская, она средняя у нас, да, в этой семье. Вот. Вместе со мной уже занимается несколько лет в калейдоскопе. Мы поем песни, и эта песня посвящается вот тому моменту, когда знакомятся молодые. И причем девушка в традиции всегда выступает инициатором этого знакомства и приглашает свататься к ней. Вот такая песня. Лиза у нас запевает. Вот интересные сегодня происходят моменты. И когда в начале эфира я ожидала увидеть Марию, у меня просто картинка не сразу включается, пока вы не заговорите, техника. И я то вначале увидела Марию, где озвучила, где ее не было. А сейчас я Александра и Дарью ждала, а оказывается, здесь уже Мария. Замечательно. Это тогда... Лиза, это уже это Лиза, да. Это не Мария. Вот это Лиза что. Средняя, это да. Выросла у так нас уже. Все поют. Лизочка, да, вот с весны, да, неузнаваемая. Рады, рады вас послушать, пожалуйста. Через маленькую ту речку две копейки перевоз. Ай, люли, ай да люли, две копейки перевоз. Я свою радость хорошу на рученьках перенес. Ай, люли, ай да люли, на рученьках перенес. Перенес, перескочил, ничего не умочил. Ай, люли, ай да люли, ничего не умочил. Это чей такой молодчик, чей не знаю, мой такой. Ай, люли, ай да люли, чей не знаю, мой такой. Чьего роду, чьего дому, как по имени зовут. Ай, люли, ай да люли, как по имени зовут. Если ты вздумаешь жениться, не женися в сём году. Ай, люли, ай да люли, не женися в сём году. Возьми меня, молоду, на 17-м году. Ай, люли, ай да люли, на 17-м году. Под душатом не паду, коромысло не сломлю. Ай, люли, ай да люли, коромысло не сломлю. Браво! Мне браво. Очень приятно, да, выступить, потому что это очень сложно даже для взрослого человека запеть и уйти на вывод, на верхний голос. У меня взрослые люди с большим трудом вот это делают, а у Лизы сегодня вот премьера. Поэтому счастливы вам донести эту песню двуголосную. А там уже дальше будут петь наши больше и больше, все больше и старше мои внуки. Всем до свидания. Очень рада была поучаствовать в передаче. Замечательно. Я думаю, что профессионалы оценят ваше творчество. И даже на мой любительский слух это звучало очень здорово. И вот мы вновь видим, да, Дарью, Александра. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Видимо, связь отсоединилась как раз в тот момент, когда я представляла Сашину маму, которой, собственно, и посвящена песня «Моя мантра», и которая, как вы хорошо сказали, процитировали Одри Хепберн, счастливая женщина является, несмотря на все трудности, которые она пережила, и которая уже больше 30 лет ведет ансамбль народной песни, занимается русской культурой, хороводами и фольклором для детей, ведет фольклор. Я думаю, что женщина, которая воспитала, это же, насколько я понимаю, мама Александра, да? Да. Такого замечательного сына. Поистине, у меня еще замечательный брат есть. Ну, тем более вдвойне счастливая женщина. Да, вот следующий блок нашего музыкального вечера будет посвящен уже более народной русской теме. Да, мы хотели, чтобы вот как раз Наталья Евгеньевна открыла тему нашу «За Русь». Начинаем песню «За Русь», одна из наших любимых песен, и которая и слушателям тоже полюбилась, наибольшее количество просмотров в интернете из всех наших песен набрала. «Наше время», посвященное памяти Михаила Задорнова. Сколько мудрости в словах, что истина всего дороже. Сколько веры в тех сердцах, что через всю жизнь проносят чистую любовь. Это наше время, горькой правдой на устах, да ясным взором разбивает гребень в наших русых волосах. Это наше время возвышает голоса, тех, кто светел на шлепалых парусах, раздувает ветер. Как прекрасна та заря, та, которую ты сам увидел. Значит, было все не зря, и на всея Руси настанет новый день. Это наше время, горькой правдой на устах, да ясным взором разбивает гребень наших русых волосах. Это наше время возвышает голоса до тех, кто светел на шихалых парусах, раздувает ветер. На шихалых парусах раздувает ветер. Спасибо. Да, действительно, уже 4 года 10 ноября исполнилось, как нет с нами, Михаила Николаевича Задорнова. Светлая ему память за его труды. Да, к сожалению. Он не побоялся вслух говорить о многих вещах, о которых многие умалчивают. Да. Вы знаете, вот и без него даже и смотреть-то в телевизоре, в общем-то, и нечего. Да, с тех пор у нас нет телевизора. Да, у нас... Благодаря Михаилу Николаевичу... Вся страна узнала о том, что есть другая версия истории, о том, что была когда-то великая страна, и про нее мы споем следующую песню. Называется «Великая Тартария». Тысячи лет мы правили миром, тысячи лет зажигали огни, славили правь и вещие солнце, знания свет повсеместно несли. Где же ты бродишь, где схоронилась от пристальных глаз? Гордость побед, тишина размышлений о сущности мира. Все это в нас. Все это в нас, тысячи лет, череда поколений. Жили по совести и без обид. Строили вместе великие храмы. Погребали царей внутри пирамид. Где же ты бродишь, древняя сила? Где схоронилась от пристальных глаз? Голос побед, тишина размышлений о сущности мира. Все это в нас, все это в нас. Тысячи слов недосказано нами. Будут написаны тысячи книг. Каждый поймет глубину откровенья и вспомнит однажды, откуда возник. И пробудится древняя сила. Правду не скроешь от пристальных глаз. Голос побед, тишина размышлений о сущности мира. Это про нас, все это про нас. Благодарим. И мы вас благодарим за эту чудесную песню. Все это про нас. Что происходит у вас в вашем поселении замечательном? Потому что, насколько вы рассказывали, прошлый раз. Это какое-то удивительное место, совершенно обособленное от этого мира, где есть куча других проблем. Да, вы знаете, вот как раз сегодня моя подруга, тоже многодетная, у которой тоже 5 детей, делилась со мной впечатлениями такими начальника своего мужа. Начальник говорил: так, многодетные отцы настолько отличаются от других, что я теперь только их буду брать на работу. Мне очень понравились эти люди, понравилось, как они работают, понравилась их философия, их отношение к жизни, к работе. И этот человек даже решил создать здесь, в Новосибирске, под Новосибирском, еще одно поселение многодетных. Это будет, получается, уже третье у нас здесь. То есть два государства выделило землю в 2012 году здесь и еще в одном месте, другом, под Новосибирском. И со временем люди построились и въехали. И вот в планах уже третье. Наше отличается тем, что люди попались сплоченные, люди попались грамотные. Из академгородка в основном это работники институтов, ученые, по нескольку образований у нас у многих и пап, и мам. В академгородке все продолжают работать. Мы не уехали далеко, всего лишь здесь 8 километров. До университета, до институтов. У нас здесь многие говорят, что само по себе, ну, особое пространство академгородок, да, особые люди здесь живут. У нас как-то не принято пить, курить, материться. Вот таких людей здесь практически нет. А уж и в многодетном-то поселке. То есть это здесь у нас фу-фу-фу. Тишь, гладь, Божья благодать, вот, если только какие-то заезжие гастролеры к нам. То есть у нас нет забора, мы не на шлагбауме пока. Пока мы пока смотрим, насколько безопасна для наших детей данная ситуация. Пока вроде бы все спокойно. У нас почти нет заборов между соседями. Как-то не прижились они. Ну, нам гораздо приятнее видеть друг друга, ходить друг к другу в гости свободно, чтобы дети передвигались по площадкам, которые установлены, бассейны, батуты там летом и так далее. У нас здесь довольно все дружно. Совместные работы какие-то всем миром вот сходимся, делаем. Проекты даже общественные делаем, пишем гранты, выигрываем, нас приглашают на заседания в правительство. Но обычно наш представитель, вот председатель Татьяна Григорьевна Малыгина, туда ездит, показывает про нас материалы, презентации, нас отмечают. В этом году мы заручились поддержкой Александра Александровича Карелина, вот известного который борца. Который сейчас является сенатором. Да, он четырехкратный, по-моему, или трехкратный олимпийский чемпион, да? Он сам из Новосибирска он, и да. Периодически сюда приезжает на сенаторскую неделю. Он сенатор, да. Вот, и он у нас в поселке был в гостях. Вообще у нас в плане и президента пригласить. У нас в этом году поселку исполняется 10 лет. В следующем году. Но такое большое событие готовится заранее, и поэтому мы уже там разослали всем приглашения. Вот недавно встречались с губернатором. И, соответственно, вот хотим пригласить либо, ну, вот если получится, президента, либо Медведева. Потому что вот когда в 2012 году вот поселок организовывался, да, это вот... И выдали это, землю. Это была его инициатива. Приказ, да выдать. Ну, вот, тогда вот было, помните, многодетный капитал, вот этот материнский капитал вводили, да, при Медведеве. И вот давали семьям многодетным вот земельные участки. Поэтому вот сейчас мы думаем. Да, нам необходимо... Сейчас очень многие говорят и об объединении. На самом деле это очень важно, объединяться. А у вас рождаются такие вот замечательные поселки будущего, я бы сказала. Да, и замечательно, если увидят это и президент, и другие лица из власти. Я думаю, что стоит задуматься. Потому что, в принципе, да, можно, ну, такую модель взять, то есть она рабочая, эта модель, да, когда вот власти выдают землю, и, соответственно, а местные, ну, федеральные власти выдают землю, а местные власти, ну, там, худо-бедно, но обеспечивают, значит, ну, там, освещение, канализацию, эту самую, как, водопровод, да, там, как-то дороги делают, да, то есть... У нас, по крайней мере, все это сделано с боем, как бы не без этого, но сделано, как бы, да. И у нас немножко, да, другой менталитет, потому что мы Вот нам сделали дорогу, мы построили беседку. Нам провели водопровод, мы построили аллею памяти, посвященную там, участникам Второй мировой войны. Мы сделали, распечатали фотографии вот, родных, кто из нашего поселения воевал. Набралось там больше 100 штук. Да, сделали металлическую такую галерею и повесили, вот как будто в воздухе висят вот эти портреты, как будто вот, вот этот бессмертный полк, только он зафиксирован вот на аллее. Да, да, и у нас другие арт-объекты есть. У нас родители умельцы, они сами изготавливают. И заказали и стенды, посвященные теме Великой Отечественной войны, с ходом всех событий. И уже вырыли окопы, чтобы сделать инсталляцию. И на входе выковали очень красивую красную звезду. Вот туда-то, собственно говоря, и приглашали мы Карелина. Он приезжал, все это посмотрел, ему понравилось. Мы сейчас каждое 9 мая там отмечаем. Да, вот, да, и вот мы стараемся, чтобы в поселке здесь было много чего интересного для детей, и да и для взрослых, собственно говоря, тоже. Но, конечно, нам пока не хватает инфраструктуры. Это беда всех поселений, всех поселков, которые немножко отдалены от города. Но надо на сегодня у нас, благодаря работе вот как раз активистов наших, прежде всего председателя, построен детский сад и школа начальная. И на данный момент она добивается того, чтобы все-таки у нас был поликлинический пункт, милицейский пункт, да, полицейский, да, и досуговый центр. Нам очень нужен, потому что детишкам нужно заниматься. По избам сидеть это, конечно, тоже хорошо, но немножечко масштаб не тот. То есть, например, заниматься танцами, водить хороводы зимой нам просто негде. У вас, по сути, уже сложилась своя община, вот, и ее можно где-то уже ставить в пример. Мы в прошлый раз говорили о том, что рассматриваете ли вы и производство теперь, чтобы уж совсем стать автономной какой-то общиной, и в том числе и капитал свой иметь общий. Как у вас там планы двигаются в этом направлении? Пока остаются планами. Они немножко детализируются, немножко возникают какие-то новые интересные идеи, что оказывается, так можно и вот это, можно и вот это. Но вот в чем действительно продвинулись за последний год здорово, это с лошадками. Потому что теперь у нас в поселке, опять же, благодаря выигранному гранту активности семей, построена большая-большая площадка для верховой езды, на которой почти круглый год можно вести занятия, если ее вот чистить. Сейчас вот сильно нас занесло здесь в Сибири, маленько проблематично стало. А так круглогодично ребятишки занимаются на лошадях. Это же так здорово! Возле дома, на воле, с профессиональным инструктором, естественно, в сопровождении врача. То есть это все здесь безопасность детей соблюдается. И ребятишки уже показывают первое, вот, чему они научились за 2-3 года, уже элементы выездки, их учат и ухаживать за лошадьми, весь комплекс мероприятий. Вот так здорово просто. Мы радуемся очень. Да, ну и получается, что вот просто так вот завести лошадь, как бы, да, это довольно накладно, да. А когда вот люди завели лошадь специально, чтобы вот вокруг дети занимались на ней, да, то, то есть занятия оплачиваются, там инструктор получает зарплату, но и содержать уже эту лошадь, как бы, легче, да, это и получается, что мы все вот как бы, опосредованы, да, но содержим эту лошадь, и это, такой совместный получается такой бизнес, да, понятно. Вот еще из новшеств этого года, то, чего не было в прошлый эфир, мы не могли об этом рассказывать, летняя занятость детей, да, у нас мамочки в этом году постарались, подготовились и устроили летнюю площадку для детей. То есть круглую неделю шли занятия, каждый день утром, днем, вечером занятия, лепка, рисование. Отцы у нас вели физкультурно-спортивную часть, там футбол, зарядка, рукоделие, шахматы. На 3D-принтеры вот даже что-то печатали. Да, занятия обучением 3D-принтере и так далее. То есть визаж и гигиена, и чего только у них не было. И представляете, родители вели это сами, работающие родители, находили время, все равно это делали. С июня вот по август включительно. Целое лето наши дети получали ценный опыт, общались, навыки какие-то приобрели интересные и были в пределе, здесь же в поселке, не выезжая никуда. Хочется, чтобы таких поселков становилось больше и больше, чтобы вы делились своим примером, позитивным примером, замечательным. Так, есть еще что-то за Русь, матушку-то у вас исполнить? Или уже да. будем к сюрпризу переходить? Ой, даже... На сцене появляется наша старшая дочь Мария. Да, без нее следующая песня была бы невозможна. Я как чего-нибудь напишу, и понимаю, что без Маши я это точно не спою. Вот будет вам снежный привет из нашей Сибири. В какой-то момент, занимаясь языковыми изысканиями, это наше с мужем хобби, с легкой руки Михаила Николаевича Задорнова как раз, мы тоже стали копать, где какие слова от каких происходят. Вот. И как-то до меня дошло, что слово «Сибирь», которое ученые вот разные версии выдвигают, но так и не могут толком найти, откуда оно произошло, что «Сибирь» происходит от слова «суровый», «суровь», «Сибирь». И такая вот у меня родилась песня. По Сибири свой секрет, по Сибири свой секрет. Родилась девочка на севере, в городке средь лесов затеряна, где 3 месяца лета зиму выживает. Где любить научишься ты родину мать, суров, моя милая, волхвами вещими хранимая, суров, трудная любовь. Для тех, кто понимает, Сибирь это суров. На севере по полям золото рассеяно, близнецы деревеньки окошками пестрят, как глаза русичьи мне в душу глядят сурово, как рука отца сильнее холод горячей сердца. Сибирь это суров. Родилась девочка на севере, сколько жить здесь еще отмеряно. И уж если вместе будем навсегда, то тепло и солнце мы вернем сюда. Не ищу, с тобою радуюсь, с тобой грущу, суров, трудная любовь. Для тех, кто понимает, Сибирь это суров, суров, боль твоей земли. Сибири свой секрет, у Сибири свой секрет, у Сибири свой секрет. Спасибо. Это была премьера, поэтому извините за ошибочки. Ну, это только вам слышны эти ошибочки. Это только вам слышны. Мы ничего не услышали такого. Поэтому, да, я согласна, как сама сибирячка, что у Сибири действительно свой секрет. И люди там такие особенные. Живут, рождаются и выходят затем в этот мир. Благодарим вам за эту чудесную песню. Спасибо. Что еще нового происходит? Да, продолжение хочется. Ну, вот если говорить о нашем творчестве, то в этом году много новых песен пришло, это радует. Не на всех фестивалях удалось нам выступить по причине того, что все-таки зацепила нас немножко модная болезнь. Есть такое дело, что в многодетных семьях все-таки болеют чаще за счет того, что дети ходят на кружки в разные места, учатся там в школах и легко заражаются, сходили в гости туда-сюда. В общем, получили мы такой опыт в этом году. Столкнулись с этим, и как раз вот так получилось, что пару-тройку фестивалей и выступлений, да, мы пропустили по этой причине. Ну ничего, все обошлось. Все обошлось, без последствий. И даже вот наша бабушка болела, и все более-менее хорошо. Да, ну наш опыт таков, что дело-то серьезное. Конечно, нужно отнестись к этому ответственно, понимая, держать руку на пульсе, понимать, что с тобой происходит. Нам очень помог прибор для измерения сатурации, который позволяет видеть, как работают легкие. И вот мы держали руку на пульсе, и все, в общем-то, у нас было под контролем. Скажите дальше, как мы будем развивать эту тему или на этом уже закончим? Я думаю, что на этом нужно закончить. Будем о хорошем, все хорошо, что хорошо кончается. Если у вас на данный момент исполнено все, мы можем перейти к сюрпризу и уже к ответам наших слушателей. Или есть еще что-то? Мы с удовольствием послушаем все вопросы. Нам очень понравилось в прошлый раз, какие люди задавали вопросы прекрасные. Песен у нас очень много. Вот поэтому да, тут только началась часть, где я пою. Мы можем рулить эфиром, как считаете нужным. Разговор, да, песни можем перемежать сколько угодно. Хорошо. Тогда мы сейчас переходим к сюрпризу, к музыкальному. Алексей, пожалуйста. Три брата, три волхва. Старший был богатырь, жрец Велеса, щедрый, как солнце, второй жрец Ярилы. Младший был кроток сердцем и людям милый. Святогор, Святодар и Святомир. Святогор, Святодар и Святомир. Святогор. И воины пахарь шли равными в светлый храм. К трем силам обратиться и к трем волхвам. Святогор, Святодар и Святомир. Святогор, Святодар и Святомир. Святогор, Святодар и Святомир. Святогор, Святодар и Святомир. священная живет в народе. И если желаешь увидеть рассвет Руси, три святых имени ты призови. Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Звучала волшебная песня «Три волхва», и мы продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 декабря 2021 года воскресенье в братчину нашей виртуальной студии вкладывают свои творческие дары Александр, Дарья и Мария Оболенские. Тема эфира «Дню матери» посвящается, и мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Дарья и Александр ответят на вопросы, которые поступили к нам в чат. Хорошо. Денис Отякшев. Это реплика. Очень рад слышать голоса этой душевной и светлой многодетной семьи. Желаем счастья, удачи и любви. Спасибо огромное, спасибо. Как приятно. Ольга Алексеевна, умные, разумные, да еще и талантливые, а значит, трудолюбивые. Добра вам. Благодарю. Действительно, без труда большая семья невозможна. Я бы хотела еще немного коснуться песни, которая сейчас прозвучала в эфире «Три волхва». Как она родилась и почему вот именно «Три волхва» задействованы в этой песне? «Три брата». Историю этой песни. Да, эту песню вот записывали мы в студии все вместе. Пришла она ко мне. Даже сейчас очень трудно вспомнить момент, как это было, почему вдруг эти имена, ну, как-то вот, как-то пришли. И сочинилась, как-то сама собой придумалась вот эта легенда. Ну, а к тому, чтобы рожать, у меня многие песни как-то касаются этого вопроса, как-то призывают к тому, что плодитесь, размножайтесь, пусть детей будет много. Вот в данный момент я дописываю песню, пусть будет много деток, у древа много веток. Ну, то есть это тема моя, конечно, да. И каждая, наверное, женщина по-хорошему мечтала бы о трех сыновьях-богатырях. Ну, ведь не будем, да, отрицать этого. Это же так здорово. На них можно любоваться, на них можно положиться потом в старости, например, надежа и опора, да, для матери. Но в моей семье два сына, но третий, можно считать, вот богатырь. Поэтому тоже, в общем-то, три богатыря у меня есть. Можно сказать так, спеть «Александр, Алексей, Михаил». Это вот мои. Кажется, что эта песня способна, как и другие наши песни, будить людей в наше новое время к тому, чтобы они вспоминали свои корни, вспоминали, как жить праведно, возвращались к тому хорошему, что завещали нам предки. Мы очень рады, что эту песню удалось записать в студии. Она получилась звонкой такой, добавили туда и гусли, и вот все, что хотелось. Проспонсировали ее наши люди, простые, которые выбрали ее сами из других наших песен и помогли вот с деньгами записать именно ее. Ну да, имеется в виду люди, наша аудитория, ну вот ВКонтакте, мы в сети есть. Кстати, после вашего эфира да. Пришли вот поступления, у нас появились новые поклонники творчества и помогли нам собрать нужную сумму. Песня наша, каждая стоит не так дорого, около 10 тысяч мы тратим на запись. Но, тем не менее, когда у тебя 5 детей, эту сумму довольно сложно выделить бывает. Поэтому вот мы очень благодарны. Денис Отякшев как раз спрашивает, а не хотели ли вы выпустить полноценный альбом? Или, может, он уже есть, тогда как его послушать? Оказывается, альбом еще нужно профинансировать, да, и вы можете сейчас обратиться опять к нашим слушателям и зрителям. Возможно, найдутся такие опять добрые люди, которые на такие славные, светлые песни помогут собрать средства. Да, но для добрых людей у нас есть... На страничке ВКонтакте информацию, ну, можно найти Александр Оболенский, Дарья Оболенская. Новосибирск, да. Ну, нет пока отдельной какой-то странички для нашей группы, да, вот семейной. Но отдельно вот у нас у каждого есть адрес. Ну, да, там, деньги отправлять, да, ну, там просто номер карточки, да. Поэтому приглашаем к нам на страничке в ВК. Там можно послушать песни, которые мы записали в студии. На данный момент это 6 или 7 песен. Нам нравится, какими они получились. Звук качественный. Мы давали послушать нашим друзьям, соратникам, музыкантам. Например, Степан Усач, группа «Хорошо, да ладно». И Катерина Ратушная высоко оценили наше творчество. Нам было очень приятно. Поэтому... Ребята, привет! Да, привет, привет! А нам очень... Еще на страничке есть видеозаписи с концертов, так что песни, даже те, которых нет в записи, их можно послушать. Да, есть концертные видео в моих видео. Да, и, кстати, вот, по-моему, вот эта песня о трех волхвах, человек, который там, ну, много денег перечислил, сказал, вот я послушал у вас, ну, на концерте вот эту запись, и хочу, чтобы вы записали вот именно вот эту песню, да, и вот прислал нам денег. Мы ее и записали. Вот, поэтому можно слушать наш материал, да, и если что-то действительно понравилось, можно именно, ну, целево как-то отправить, да, вот, чтобы мы записали именно вот ту песню, которая понравилась. Замечательно, мы будем очень рады, если вы поделитесь своими песнями еще и со слушателями Народного славянского радио, я имею в виду, что пришлете и нам в наш плейлист свои песни. Это будет здорово. А сейчас будет очень интересно услышать о ваших творческих планах. Я думаю, что они наверняка есть. Ну, наши творческие планы сводятся к тому, что мы зимой как бы записываем песни, да, а летом планируем, ну, вот участие в фестивалях. Соответственно, вот летом будут фестивали «Родники», это в Новосибирске. Большой фестиваль, на который приезжает там более 3000 человек. Значит, «Купалица» на Алтае будет, не знаю, правда, где, но уже там известно, да, она там переехала. Значит, дальше «Города солнца» в Новосибирске. «Славься, фестиваль. Русь». «Славься, Русь» фестиваль. Вот новый был в этом году, мы как раз... успели в этом году вот на этот фестиваль. Для нас он новый оказался. Но нам очень понравилось. Значит, вот, ну вот, ну, наша география, пока мы еще все-таки дети у нас не особенно взрослые, да, и мы не можем, допустим, взять билеты с Сашей, Машей там и поехать куда-нибудь далеко, допустим, в Москву, там, в Сочи на фестиваль, да. Вот, пока наша география вот ограничивается ближайшими нашими регионами. Но, в принципе, у меня была идея, например, если там... Просто у нас еще нету таких, ну, связей, да, что если бы, например, в Москве нашлась какая-то, ну, или там в Питере, я не знаю, ну, или где-то там, да, площадка, на которую мы могли бы выступить в рамках, может быть, фестиваля или, наоборот, ну, какой-то сольный даже концерт, но у нас тут на 1,5 часа как бы есть материала. Ну и мы могли бы так на один день, там, на 2 дня рвануть, да, грубо говоря, с бабушкой мелких там оставить, да, ну и целево съездить, выступить. Вот, ну или вот, если бы какой-то фестиваль в европейской части очень сильно захотел бы нас видеть и, соответственно, помог бы нам, оплатил дорогу, ну, тогда, дорогу, конечно, да, мы бы приехали. Дело в том, что вот наше достижение в этом году творческое. Под наши песни стали водить большие-пребольшие хороводы, хороводы мира. Наверное, вы знаете об этом проекте, который ведет Вероника Гавриленок, можно сказать, главная хороводница нашей страны. И ей очень полюбилась наша песня «Вместе». И вот ну, буквально тысячные хороводы водятся под нее. И ну, было бы здорово, конечно, спеть эту песню вживую и увидеть, как люди хороводят под твои песни. Но вот такие наши пока творческие планы. И записываться по мере поступления финансов. Вот, то есть, когда мы поймем, где лежат деньги на это, где их берут вообще, может быть, кто-то захочет нам помочь. Может быть, еще какие-то источники откроются. Может быть, мы на грант какой-то найдем подходящий. Пока еще вот не получилось. Поэтому записываемся потихонечку. Но песни приходят быстро, да. То есть мы бы уже альбома 4 могли спокойно записать. Мы готовы к активной работе, только нужно нас немножко поддержать финансово. Я верю, что у вас все получится непременно. Ну а сейчас порадуйте нас еще одной своей песней. Да, мы можем сделать музыкальную паузу. Да, следующая песня называется «Люди, проснитесь». Трепетный зов, вы удивитесь, сколько проспали темных веков, цепи сорвите, освободитесь от рабских оков, дева и витязь, смело идите путями богов. Музыку лучших времен вы удивитесь, сколько забыли славных имен. Остановитесь, много ушло, много было мечей. Дева и витязь, не отводите прекрасных очей. Слышите музыку высших миров, души вернитесь, больше не будете катастроф. Яви, здесь светлые сонны правит сынов, дева и витязь, не ударите белых богов. Чудесная песня. Ольга Алексеевна спрашивает, в чем секрет мамы? Где она черпает силы на семью и на творчество? Тебе вопрос, Дарья. Спасибо за вопрос. Наверное, все-таки нужно быть на своем месте и делать свое дело. И тогда силы появляются, как внезапно рельсы вдруг появляются там, где, казалось бы, пропасть, а паровозу нужно ехать, и вот он уже едет, и вдруг они появились, как будто из ниоткуда, из воздуха. То есть нет такого, что вот у меня там куча-куча сил, и я вот думаю, куда же мне их потратить? Нет, наоборот, у меня есть куча-куча дел и очень мало-мало сил, но когда ты берешься за каждое дело, силы как-то в процессе появляются, приходят. Этому вообще, вот этому переобувахе, какого-то неопределенности, доверию мирозданию, тому, что оно тебе в последний момент, чаще всего в последний момент, вдруг все-таки даст то, что тебе было нужно, вот этому научаешься, вот, будучи многодетной мамой уже много лет, получается, я вот уже сколько назад многодетной мы стали, в 11-м году, да, то есть больше 10 лет. И вот, конечно, молитва, медитация, обращение к высшим силам, вот пение, наверное, вот общение с какими-то вот тонкими вещами, любимые книги, любимые фильмы, любимые люди, наполнение от того, что у вас есть отношения, у вас есть главное, у вас есть любовь, у вас есть наполненность каждого момента вашей жизни, смысл. Смысл у меня зашкаливает, можно сказать, да, то есть вот есть люди, которые мучаются, в чем же смысл их жизни, да, вот, у меня этих смыслов, не считая меня, 6 человек, ну, плюс еще вот, допустим, мама, да, которая уже в возрасте и тоже требуется помощь, Сашина мама, которой тоже уже нужно помогать и так далее, наверное, все вот это вместе. Ты знаешь, Дарья, а мне кажется, все гораздо проще. Все дело в любви. Я опять обращусь к цитатам. Хотелось бы не только западных авторов процитировать сегодня, но и обратиться к нашей русской классике. Вот Федор Михайлович Достоевский сказал: «Русская женщина все разом отдаст, коль полюбит». Вот я думаю, все дело в любви. Глядя на вашу дружную семью, понимаю, что без любви здесь явно не обходится и не обошлось. Поэтому предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу. И по моим многочисленным просьбам песня про любовь. Про любовь. Хорошо. Про любовь так про любовь. Любовь — это действительно она как основа всего и лежит, вот, действительно кроется в корне. Я, наверное, даже не воспринимаю это как уже что-то особенное, о чем даже стоит, ну, вот, говорить, потому что это как само собой разумеется. Это та почва, на которой я стою, да, то, на чем действительно все зиждется. Вот. Мы можем спеть песню вместе. Хорошо, песня вместе. Произносим про себя летят эхом многократным, перерождаются в реальные дела и образ дня, который будет появиться и прояснится в голове, и встреча между серых будней раскрасит все на жизненном холсте вместе. Красота, которая в глаза обворожит и сделает счастливым, и песни в хороводе у костра разбудят дремлющие силы, и вспыхнет свет, как солнце, будто застряло слева в области груди и тела в эту же минуту. Вам потяжелеет вновь на 9 грамм души вместе. Мы услышали ответ на тот вопрос, в чем секрет мамы, где она черпает силы. Все очень просто, потому что вы вместе. Денис Отякшев спрашивает, а не знакомы вы с семьей Шадровых? Они тоже талантливые люди и продвигают многие талантливые коллективы. Если попробовать к ним обратиться, может и какая-то финансовая поддержка найдется. Спасибо большое, Денис, за совет. Мы обязательно с ними свяжемся теперь по вашей рекомендации. Пока еще не удалось познакомиться лично, не пересекались на фестивале. Мы знакомы с творчеством, да. С творчеством знакомы. И вот в списках участников фестиваля, ну, вернее, в списках музыкантов, чья музыка использовалась на фестивалях для хороводов мира, там мы были рядышком с Шадровыми, рядышком с Дивей Росой, рядышком Солнце, Луна и так далее. Вот. Но пока еще не встречались. Так нужно знакомиться и общаться, конечно же. Такие творческие, замечательные творческие коллективы. Мне кажется, сейчас такое время потрясающее, когда именно семейные коллективы вот выходят, да, на первый план, и буквально за последние 10 лет, правда, вот они же появились, и Дивья Роса, и Солнце, Луна, и Хорошо, да ладно, и Шадровы, и кого еще забыла? Ну, я не знаю, Аура Мира, он выступает. Ну, это нормально, наверное. Да, здорово, Ольга Алексеевна. Угу. Да, замечательно, потому что действительно утрачен вот этот институт, утрачивается, вернее, институт семьи, и все прилагаются силы, чтобы сделать это каким-то немодным, ненужным. На самом деле для русского человека семья, род – это самые необходимые и главные вещи в жизни. Ольга Алексеевна пишет: «Благодарю мир за то, что есть люди, которые находятся на своем месте. Любви, легкости и радости всем». Спасибо огромное, как приятно. Друзья, да, я, наверное, отвлекла вас немного с своей песней о любви, но это прозвучало очень даже в тему, поэтому я сейчас предоставляю вам слово. Вы наверняка еще что-то приготовили для нас. Да. Нам бы хотелось спеть еще несколько песен вместе с Машей. Следующая песня называется «Вольный дух» про общение со стихиями. Всем молитвам я к силам родным природным лети, пусть услышит земля, лети, как песнь хороводная, вольный дух огня. Закружи пламенем, пламенем, пробуди ото сна, крота знанием, знанием, чистый глаз небес, окрыли вдохновением, волю дай наконец, подними забвенья Русь. Заклинаю тебя, помоги нам, стихия, чтоб родилась земля, чтоб светила-светила. Добрый дух воды напои силою-силою, сбереги от беды землю милую-милую. Гордый дух ветров, ты развей всю печаль мою, ослабь замечательная песня. Вы сказали, что несколько песен, поэтому, пожалуйста, пока ждем вопросы от слушателей. Замечательно, с открытым сердцем послушаем ваши чудесные песни. Спасибо. Следующая песня тоже будет премьерой. Еще нигде ее не исполняли, вот только дома репетировали, и все. Песня родилась, конечно, в непростой момент, в лихую годину, как способ развеять злые чары, почти, прогнать. Почти в очура на хуторе близ Диканьки. Да, песня называется «Сгинь, нечистый». Нечистый, сгинь, нечистый, сгинь, нечистая сила, сгинь, нечистый, сгинь. Ой, вы силы темные, уходите стрёмные, кыш, не людина, вон животина. Сгинь, нечистый, нечистая сила, сгинь, нечистый, сгинь. Я сильна, как в небе луна, как в море волна сильна, как в поле весна, да как эта песня. Сгинь, нечистый, сгинь, нечистая сила. Сгинь, нечистый, сгинь. Колокольный перезвон, чистая вибрация, мне мое чужое вон, нечего бояться. Сгинь, нечистый, сгинь. Нечистая сила, сгинь, нечистый, сгинь. Я сильна, как в небе луна, как в море волна сильна, как в поле весна, да как эта песня. Сгинь, нечистый, сгинь. Нечистая сила, сгинь, нечистый, сгинь. Я играла на билах, отгонила злую силу на груди оберег. Вам не взять меня вовек. Сгинь, нечистый, сгинь, нечистая сила. Сгинь, нечистый, сгинь. Я сильна, как в небе луна, как море волна сильна, как в поле весна, да как эта песня. Сгинь, нечистый, сгинь, нечистая сила. Сгинь, нечистый, сгинь. Ладные гусли тело прозвонили, добрые мысли темных победили. Сгинь, нечистый, сгинь, нечистая. Я сильна, как в небе луна, как море волна сильна, как в поле весна, да как эта песня. Это все. Такой конец. Да, неожиданное окончание. Я бы сказала так. Прозвучал гимн «Женщины-берегини» нашего времени. Гимн против модной болезни. Да, да, я предлагаю, кстати, напевать, использовать. Да, помогает, да. Мы практикуем. Вот следующая песня, она, в общем-то, похожего назначения, и даже называется она «Обережная». Да. Там в ней звучат слова, которым меня научил ведающий человек. «Что тебе отдаю, то себе оставляю». Я прокомментирую это, чтобы было понятно. То есть таким образом мы этим волшебным заклинанием забираем свою энергию, если кому-то случайно ее отдали по неведению, по слабости своей и так далее. Ну, а дальнейшие слова уже я насочиняла сама вдобавок, и получилась вот такая целая бережная песня. Что тебе отдаю, то себе оставляю. Я воля вольная, русская душа. Что тебе отдаю, то себе оставляю. Твои речи тебе на плечи, твои мысли на тебе повисли. Я воля вольная, русская русская душа, я воля вольная, русская душа. Что тебе отдаю, то себе оставляю. Мое тело, мое дело хранит Божья Матерь мои пределы. Я воля вольная, русская душа, я воля вольная, русская душа. Что тебе отдаю, то себе оставляю. Собери ветер мое по свету, тысячекратно взыщи к ответу. Я воля вольная, русская душа, я воля вольная, русская душа. Спасибо. Ну вот новые песни у нас идут пока с перебоями. Все дело, как говорится, в тренировке. Весь секрет очень прост. На самом деле, здесь где-то можно даже и поспорить, потому что ведь, ну, считается так, что чем больше ты делишься чем-то хорошим, да, тем больше и к тебе приходит. Естественно, это... Да, но это защита, естественно, от злых сил, конечно же, не в том случае мы это поем, когда мы раздариваем свою любовь хорошим людям. Вот. Еще такая песня про то, что нам необходимо для того, чтобы быть и защищенными, и быть цельными, и здоровыми. Называется она «Песня про высшее я». Это как бы разговор со своей сутью, со своей душой. И здесь описаны простые ритуалы, которые сейчас уже многим доступны, особенно тем, кто переехал жить на землю. Вот такая сложилась у нас еще веселая песенка. Святый Дух мой, веление Всевышнего, Святый Дух. Так проста, Богу иду чиста, живою налита, сияет красота. Святый Дух мой, любовь обережная, Святый Дух мой, согрей, утешь меня, сила великая, мы с тобой. Солнышку поклонюсь, из ручейка напьюсь, по уголькам пройдусь, прибудет сильная Русь. Истина так проста, Богу иду чиста, мне ориентиром стал души моей кристалл. Солнышку поклонюсь, из ручейка напьюсь, по уголькам пройдусь, прибудет сильная Русь. Истина так проста, Богу иду чиста, звездные есть врата, и дверь распахнута. Ох, как вы неожиданно, да. Как неожиданно вы завершаете свои песни, как у вас новое веяние прям. Ну, что сказать, замечательная песня, на мой взгляд. Действительно, человек включает в себя все стихии, и разговор со своим высшим «я» — это очень даже полезная штука и необходимая. Друзья, вопросов больше нет, и поэтому, если вы еще приготовили для нас какие-то музыкальные подарки... У нас заключительная. Да, мы вас выслушаем, и затем я уже предоставлю вам слово для завершения. Пожалуйста. Хорошо. Песня заключительная называется «До свидания, До свидания, Русь. Но здесь нужно правильно понимать смысл слова «до свидания». До встречи. Под воду, Русь, ты ушла, на небо, Русь, ты ушла, а на дне голубые просторы, а на дне моря, реки и горы. Так до свидания, моя Русь, до свидания. Землю, Русь, ты ушла, под воду, Русь, ты ушла, на небо, Русь, ты ушла, а на дне голубые просторы, а на дне моря, реки, горы. До свидания, до свидания, моя Русь, до свидания, моя Русь. Но нас так много теперь, кто собрался здесь, чтобы построить великий храм. Новый нас так много теперь, кто спустя века чтит и помнит обычай твой. Святый нас так много теперь, кто ночами не спит от любви к тебе. О, Русь, мама, нас так много теперь, что обитель света будет вечно жива. Так до свидания, моя Русь, до свидания. Вот такой замечательной песней наши уважаемые гости, семья Оболенских, сказала «до свидания» через наших слушателей и зрителей всей Руси, что значит «до следующих встреч». И, друзья, по нашей доброй традиции я предоставляю вам сейчас слово для обращения к нашим слушателям и зрителям. Мы хотели, конечно, поблагодарить и Народное славянское радио за возможность выступить в прямом эфире. Хотели поблагодарить всех слушателей, что слушали. Писали такие замечательные комментарии, отзывы, которые нас поддерживают. Это так важно для ребята нас. Ребята не в первый раз в прошлые эфиры они тоже писали. Спасибо вам большое. Мы, конечно, желаем всем матерям, чтобы сил, самое главное теплоты и понимание, что они делают все не зря, на самом деле, что дети – это наше будущее, ваши мужья – это ваше настоящее, как бы, да? Вот, а все, что в прошлом было плохого, надо как-то перешагивать и идти дальше. Да, всем матерям любви, любящих, поддерживающих мужчин рядом, заботливых отцов, и пусть у вас будет гармония, прекрасный союз взаимопонимания у всех и всегда знание, что на самом деле является самым главным. Пусть это понимание никогда вас не покидает. Разные моменты бывают в жизни, но нужно помнить главное и держаться за него. Все остальное приложится. Спасибо большое всем слушателям. Конечно, мы надеемся, что не оставили равнодушными к своему творчеству, и что благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке тех, кому, может быть, вы еще расскажете и покажете наши песни, они зашагают по стране дальше. А Мария что-то хочет сказать? Я бы хотела пожелать матерям и отцам тоже раскрывать творческую жилку в своих детях, потому что если вы будете реализовывать себя, да, раскрывать свои таланты, то дети автоматически последуют за вами. Вот. И самое главное, чтобы дети, чтобы для них вы были авторитетом, были для них людьми, на которых они будут ориентироваться в будущем. И я очень рада, что у меня такие замечательные родители, которые вот своим творчеством вдохновляют, да, можно сказать, да. И я очень рада, что мы сегодня все здесь собрались, вот, по такому замечательному поводу, как День матери прошедший, да. И, конечно, хотелось бы всем пожелать такой же творческой атмосферы в семье, да, как у нас. Благодарю, друзья, за теплые пожелания, за замечательные светлые песни. Напомню, что мы завершаем наш эфир «Дню матери посвящается». В нашу братчину виртуальную студии вкладывали свои душевные, светлые, добрые песни Александр, Дарья, Мария Оболенские. Напомню, что это семья, где пятеро детей, авторы и исполнители песен про любовь, семью, возрождение Руси. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за ваши теплые отклики, за добрые пожелания, за интересные вопросы, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.